Девятое. Распознавание образов. Вскоре после того, как задание Кахана Древней было выполнено, Игоря убили. Это произошло буднично и до обидного быстро. Он стоял возле ограды поселения зеленокожих, беседовал с Обертом, просчитывая дальнейшие шаги своей экспансии, как вдруг в глазах потемнело, а на тело обрушилась невероятная слабость. «Что еще за черт?» — успел он подумать за миг до того, как лезвие клинка вошло ему под подбородок. Все ощущения разом пропали, мир стал серым, а предметы в нем словно бы прозрачными и сотканные из дыма. Прежде чем он смог понять, что происходит, пространство вокруг закрутилось, захваченное внезапно возникшей воронкой, а миг спустя внутрь втянуло и его, только для того, чтобы выплюнуть на уже знакомой каменной площадке, со всех сторон окруженной деревьями. «Меня убили», — догадался мужчина. «Но как? Я ведь даже не увидел противника. Под пологом подошел. Но с моим опытом я должен был его обнаружить». Он понимал, что смерть для него, как для игрока, особого значения не имеет. Но вот легкость, с которой его отправили на перерождение, очень напрягала. Несколько секунд спустя рядом с ним материализовался из воздуха Оберт, тоже, надо полагать, убитый. Вид сосед имел возбужденный и ничуть не расстроенный. «Там тень!» — тут же сообщил он товарищу. «Какого-то запредельного уровня! Ну, для меня, в смысле! Тебя он из инвиза вальнул. Потом ко мне такой подходит и говорит, а разговоров-то было!» «Ты его видел?» «А я тебе про что?» «И говорил?» Почему-то именно это, а не внезапная смерть, задевала боярина больше всего. «Ну, как говорил?» Он одну только эту фразу и сказал, после чего меня минусанул. Махнул своим кинжалом, и я сложился. Меня же не станет, ни критовать не надо. Разница в уровнях такая, как у тебя с этими жертвами рейдов. «Не считай себя сильным. Всегда найдется тот, кто сильнее», — вспомнились Игорю слова детского наставника. «А с деревней что?» «Да чё им сделается, Ингви? Он, скорее всего, портанулся сразу, как нас сложил. Дались ему нубские мобы. Походу, духи всё-таки тень наняли, суки. Ты вообще его не видел?» Боярин отрицательно помотал головой. И, несмотря на заверения соседа, потихоньку двинулся в сторону данжа, едва передвигая ставшие словно ватными ноги. «Всё очень быстро произошло. Блин, странно. А как себя чувствуешь сейчас?» Странные вопросы Оберта начали уже раздражать Игоря, но он все же ответил. «Слабость какая-то непонятная». «Посмертный дебаф. Паршиво». «Поясни». «Ну, в смысле, как бы... Просто если ты призрак, то тебе как бы пофиг должно быть на дебаф. Да и тень бы тебя так позорно не вальнул. Не, ну так-то понятно. Класс заточен на стелс и ваншот, но тогда получается...» Игорь несколько раз за свою жизнь сталкивался с тем, что воспринимает членораздельную человеческую речь как птичий язык, и все эти случаи с ним произошли здесь. Вот и сейчас, слушая собеседника и вроде бы даже понимая почти все сказанные им слова, общего смысла уразуметь не мог. «Что ты хочешь сказать?» «Погодь!» Оберт резко остановился и довольно затейливо выругался. «Смотри! Он уже хвастается, урод!» Боярин понял, что сразу после смерти сосед запустил поиск по форуму, ища информацию по их убийце. «Перескажи», — привычно напомнил он об отсутствии интерфейса. «А, да, слушай. На форуме появилась ветка, в которой один из топовых игроков пограничья, темный эльф, класс тень, 297 уровень, высокомерно сообщал, что угроза оборзевшего хая, поселившегося в песочнице, устранена». И вообще, по его мнению, является проблемой надуманной. «Маг 301 уровня», — писал он. «Голый, шмот стоковый, скорее всего, чисто на статах, без бижи и резистов. Как он такой вообще из дома не боится выходить? Стан, ваншот, респ. Короче, больше шума. Реально, вата». К сообщению было приложено видео, на котором в деталях демонстрировалось, как неизвестный игрок убивает Игоря. «Я тебе скинул. Посмотришь в капсуле», — сказал Оберт. «Ну, вот мы и узнали, какого ты уровня». Выглядел он расстроенно, и теперь, наконец, боярин понял смысл ранее заданных вопросов. только что на глазах у Оберта была развенчана легенда о призраках. Знакомый, на которого он чуть ли не молился, оказался не ожившей историей цифровой реальности, а обычным, пусть и очень высокоуровневым игроком.